Пулковский бой. Утром 30 октября генерал Краснов приказал своим 600 казакам перейти в наступление. Штаб его был перенесен из Царского села в деревню Александровку. Под Пулковом Троцкий собрал большие силы. Я не знаю, сколько в точности было большевиков, но во всяком случае их число во много раз превосходило число сражавшихся казаков. Артиллерии у Троцкого было немного, но огонь его орудий был меток, и Александровка обстреливалась без перерыва шрапнелью и трехдюймовыми снарядами. Очень скоро наступление генерала Краснова остановилось, и большевики начали свои контратаки. Эти контратаки производились цепями матросов, стремившихся обойти Александровку слева и справа. Единственная сотня, находившаяся в резерве, передвигалась постоянно с левого на правый и наоборот фланг и сражалась везде, где большевики начинали теснить казаков. Наши орудия стреляли не умолкая. Это не было, конечно, большое сражение, но оно было кровопролитным и чрезвычайно упорным. Я не могу не отметить, что еще до начала его Керенский из Гатчины телеграфировал в Петроград, что на следующий день он с казаками войдет в столицу. Не знаю, многие ли разделяли эту его уверенность. Около 3 часов дня генерал Краснов попросил меня съездить в Гатчину к Керенскому просить подкреплений. Керенский мне сказал, что части 33-й и 3-й финляндских стрелковых дивизий двигаются с фронта на помощь генералу Краснову. С этим известием я и вернулся к вечеру в штаб, но в Александровке застал совсем другую картину, чем утром. Артиллерийский огонь большевиков стал гораздо сильнее. Стреляли уже 6-дюймовые гаубицы. Царскосельский парк обстреливался частым огнем. Чтобы попасть в Александровку, надо было проехать через огонь заграждения. Потери казаков были очень значительны. В самой Александровке свистели ружейные пули. Где-то очень близко стучал неприятельский пулемет. Но генерал Краснов не отступил еще ни на шаг, и я нашел его в той же избе, в которой оставил. И только когда стемнело и выстрелы стали реже, он написал на клочке бумаги несколько слов и передал мне. Я прочел. «У нас нет больше ни снарядов, ни ружейных патронов. Что делать?» Я ответил карандашом. «Отступать к Гатчине и ждать обещанных подкреплений». Генерал Краснов мне сказал. «Я тоже думаю так». И потом он отдал приказ отступать. Казаки в полном порядке со всей артиллерией и обозами, сотня за сотней, стали вытягиваться по Гатчинскому шоссе. В Гатчине нас ожидал Керенский.